клали на тележку и гасили фонарь, дернув за шнур. Никаких свечей, никакого огня, только искра. Сотни искровых ламп. «С какой рукописью изволите ознакомиться, миледи?» — спросил сопровождавший их архивариус. Он начал терять терпение. «Будьте добры, я хотела бы начать с жизнеописания владыки Адриана». «Детские годы, воцарение, реформы и эдикты». Мира растерялась. «Враги, владыки, предатели и убийцы. Вряд ли у них имеется такой том». «Что есть о родственниках владыки?» «Почившие, ныне живущие». «Ныне живущие, сударь. Все шестеро». «О, миледи, непростая задача». Архивариус взглянул на нее как будто с уважением. «Имеются основательные тексты о Шуте, более сжатые о Сире Адамаре, кузене владыки. С остальными родичами придется повозиться, малоприметны». «Я в таком случае начну с Шута и Сира Адамара, а вы...» «Да-да, начните с них, а я займусь прочими. Плайский старец, леди во тьме, барон Росбит и еще молодая леди из Предлесья». «Минерва из Стакфорта», — подсказала Мира. «Верно, Минерва». Архивариус одарил ее еще одним уважительным взглядом. Подошел к одному из стеллажей и взял книгу с полки. «Шутовской заговор, персоны и роли, пера герцога Айдена Альмеры. Весьма доскональный труд. Здесь найдете императорского дядю». Он пересек пару улиц, поднялся на лесенку. «А теперь, кузен владыки, полистайте вот это, миледи, воспоминания гвардейца и это, выдающиеся рыцари короны и их свершения. Изложено, конечно...» — скорбно покачал головой архивариус. «Обе книги писали беспросветные рубаки, так что глубину мысли вы можете себе представить, но они хотя бы хорошо знакомы с Адамаром». «Благодарю вас, сударь, от души благодарю». «Пустое», — отмахнулся архивариус. «С этими двумя нехитрое дело, а вот когда я разыщу остальных, тогда будете благодарить от души». Она выбралась в читальню, сощурилась от яркого солнечного света, устроилась в одном из кресел. Лорд Кларенс отправился по своим делам, обещав прислать за девушкой экипаж к часу закрытия библиотеки. Мира погрузилась в чтение. Лорд Мэнсон Луиза Виолетта рода Янмей, первый наследник престола, дядя владыки Адриана. Два десятилетия назад Мэнсон был одним из наиболее могущественных людей империи. Как младший брат владыки Теллуриана, он управлял военно-морскими силами короны. В его подчинении находился 10-тысячный корпус морской пехоты и 300 боевых кораблей. Кроме того, молодой Мэнсон был харизматичен и деятелен, легко располагал к себе людей, находил друзей и союзников. С широкой душою он раздавал чины и награды, столь же решительно наказывал тех, кто провинился. Мэнсон был смел, дрался на дуэлях, водил корабли в шторм. Его любили. В возрасте 28 он породнился с великим домом Лайтхарт, женившись на леди Карен, дочери герцога Джонаса. Джонас Лайтхарт правил герцогством Надежда, богатейшей в те времена землею, превосходившей доходами и Шиммери, и Южный Путь. В Надежде, как и всюду, где появлялся, Мэнсон Луиза нашел массу друзей. Многим из них он пожаловал должности при дворе и на флоте. Влияние Мэнсона и дома Лайтхарт возросло до небес. Автор книги писал о тех временах. Гербы Лайтхартов мелькали при дворе чаще, чем императорское перо и меч. Пору было усомниться, не ошибся ли я поездом и не прибыл ли в сердце света вместо Фаунтерры. Деятельность брата вызвала беспокойство у владыки Теллуриана. Будучи осторожным политиком, император прилагал немало сил, чтобы ослаблять и стравливать меж собою великие дома. «К мощи короны ведет слабость лордов», — говорил Теллуриан. Он ревностно поддерживал баланс. Армия короны больше суммы сил двух любых домов. Конечно, владыка не мог спокойно смотреть, как растет влияние Надежды, и без того сильнейшей земли. Неизвестно, сколько раз Теллуриан говорил с братом наедине. Те беседы действия не возымели. Утратив терпение, владыка отчитал брата на людях в присутствии владычицы Ингрид и принца Адриана. То было большое унижение, и Мэнсон не смолчал. «Не в политике дело, а в зависти. Боги не дали тебе ни храбрости, ни харизмы, только и можешь осторожничать. Не та голова носит корону».

Сменился император? Конец всем запретам. Сменился шериф? Подкупим нового. Попался неподкупный. Договоримся с бургомистром, чтоб повлиял на шерифа. Владыка Мейнир, дед Адриана, в один прекрасный день обнаружил, что по всему спуску стоят с товаром монашки. Они принадлежали к ордену праматери Элеоноры, покровительницы финансов. Устав ордена позволял им торговать. А констебли и гвардейцы не смели разогнать святых матерей. Мейнир был человеком легкого нрава. Он рассмеялся и впредь позволил купцам торговать на спуске безо всяких хитростей. Но в отместку запретил купеческим судам ходить по Ханаю перед Дворцовым островом, чтобы помнили, кто тут владыка. Ее, столицу, населяют 300 тысяч горожан, не считая нищих, бродяг, воров, менестрелей и заезжих торгашей. Очень тонко подмечено. При подсчете населения Фаунтерры учитывается лишь число взрослых людей, имеющих определенное место проживания. Сюда не попадают все перечисленные автором, а также дети и странствующие проповедники. То бишь, на самом деле, добрых полмиллиона человек топчут улицы столицы. Права претендента на корону должны быть несомненны и очевидны для всех. Лишь тогда могущественные феодалы позволят наследнику взойти на престол. В противном случае знать взбунтуется и свергнет самозванца. Дворяне откажутся присягать человеку, неупомянутому в родословной. Более того, командиры гвардии, придворные вельможи и лорды земель короны присягают императору на верность в один определенный день, 16-й после коронации. Состоится пышная и торжественная церемония, которую столица встречает с замиранием сердца. Если на трон восходит прямой наследник, эта церемония носит формальный характер. Но совсем иное дело, когда наследник – дальний родич владыки, да еще и человек с сомнительной репутацией. Известны случаи, когда дворянство в один голос отказывалось от вассальной присяги. В этих случаях корона доставалась иному наследнику, более угодному аристократам. Книги говорят, лишь трижды за 8 веков правления династии кому-либо удавалось осуществить переворот. 6 веков, а не 8. Конечно, говорят, что в последние 2 столетия Третьей Темноокой династии мириамские владыки только развлекались, а всеми делами заправляли советники янмейцы. Но все же блистательная династия воцарилась в 12 веке, а не в 10. Лорд Мэнсон Луиза Виолетта рода Янмей, первый наследник престола, дядя владыки Адриана, как младший брат владыки Телуриана, он управлял военно-морскими силами короны. В его подчинении находился 10-тысячный корпус морской пехоты и 300 боевых кораблей. Да сожрет темный Идо автора с его формулировками. Как младший брат владыки, Мэнсон управлял флотом. Нет же, тьма. Мэнсон управлял флотом, потому что был бесстрашным мореходом и блестящим адмиралом. Капитаны считали великой честью служить под его флагом. Моряки радовались, как дети, получив место на флагманском судне. Оно звалось «Ветер Елены». Говорили, что оно способно вести бой при любой погоде. Однажды в 1000 осколков при сильнейшем шторме Мэнсон подвел корабль к берегу и высадил десант, не потеряв ни одного человека. В другой раз, во время ледохода, он поднялся от дельты Ханая до самой столицы, против ветра и течения с осколками льдин. Простите мое многословие, судари, не люблю неточности. Утратив терпение, владыка отчитал брата на людях в присутствии владычицы Ингрид и принца Адриана. То было большое унижение. Тем более сильное, что Ингрид в то время имела дурную репутацию. Она ведь происходила из Дарквотера. Поговаривали, будто она приворожила владыку силою колдовских чар. Герцог Джонас Лайтхарт и 3 его сыновей умерли на плахе. 2 сыновей. 3-й, Эдгар, не был причастен к заговору. Он остался цел и невредим, лишь сменил фамилию. Теперь известен как Эдгар Флейм, а не Лайтхарт. Вероятно, поэтому автор его не заметил. А о дочке герцога, супруге Мэнсона, автор позабыл вовсе. Конечно, женщины не в счет. Бревно патриархальное. Дом Лайтхарт лишился и своей столицы, сердца света, и власти над герцогством. Сохранил лишь небольшие владения вдоль берегов Крайнего моря. Небольшими владениями назван город Леангард. В те годы он был всего-то крупнейшим портом Крайнего моря, узловой точкой золотого пути из Шиммери в корону. «Если б боги любили меня, я родился бы леангардским бургомистром», — говаривал тогдашний министр финансов. Теперь, после 20 нелегких лет, Леангард утратил часть своего блеска. но это не повод высказываться так высокомерно. Шут целовал ноги стражникам, лил себе на голову кисель или молочную кашу, жрал землю из цветочных горшков, стоя на четвереньках, подобно свинье, унижался и другими способами, само изложение которых заморало бы страницы данной книги. А здесь наш автор не ошибся. Эти слова очень похожи на герцога Айдена. Вот вам подлинный колорит альмерской знати. Повыше задрать нос, изложение, мол, замарает страницы, я, мол, слишком благороден для этой дряни, но при этом все-таки окунуть в грязь другого, не альмерца. Целовал ноги, лил на голову кисель, жрал землю. Зачем это писать? Разве это не марает страницы? Кое-кто, возможно, все еще живет в каменном гробу под престольной цитаделью. Да чего пророческие слова? Это дань уважения праматери Ян Мэй, покровительницы цветов. Что-что? Нет, простите, я уточню. Что, тьма сожри? Ян Мэй, покровительница цветов? Политик, инженер, советник короля, самая хладнокровная из праматерей. Надо полагать, Ян Мэй взяла цветок в руки один раз за всю жизнь на похоронах Вильгельма. Светлая Агата шутливо звала ее изюминкой, в смысле засушенным виноградом. Столичный сад связан с ее именем по совершенно иной причине. Первый дом, возведенный на холме, быстро дал трещину. Каменщика обвинили в нерадивости, но Ян Мэй защитила его. Дело не в кладке, а в почве. Холм состоит из рыхлой земли, которая осядет под тяжестью зданий. Лучше не застраивать его, а разбить сад. Деревья корнями скрипят почву и помешают эрозии. Так и поступили. Сад вышел удивительно красив. В поздних дневниках Ян Мэй призналась, что посетила его только дважды за все свои годы. Но эта глава — подлинный заповедник ляпов. Какое счастье, что она окончилась.